2 января 1945 года. Город Москва. Но американцы учудили. Грохнули Хирохита. И, судя по всему, большую часть правительства Японии. Американские бомбы жахнули во время большого императорского приема. Бывают же такие совпадения. Американцы надувают щеки и бахвалятся крутизной своей разведки и мастерством своих ВВС. Но, судя по всему, это просто невероятное везение, так сказать, золотая бомба. Новым императором будет 11-летний принц Цугу, днюху которого в императорском дворце отпраздновали за день до гибели папашки Хирохита. Регентом при малолетнем императоре, скорее всего, назначат принца Коноэ. Акихито. Родился 23 декабря 1933-го. 125-й император Японии. В реальной истории 1989-2019. Старший сын императора Хирохито, до принятия трона принц Цугу. Тронное имя Хэйсэй. Фумимара Коноэ. 12 октября 1891-го, 16 декабря 1945-го. Князь, принц, японский политик, трижды был премьер-министром Японии. Родственник императора Японии. Один из инициаторов политики территориальной экспансии Японии, сторонник Союза Японии и Третьего Рейха. В реальной истории, начиная с 1944 года, высказывался за переговоры с СССР, целью которых считалось недопущение вступления СССР в войну на стороне США и посредничество СССР в мирных переговорах Японии и США. Международным военным трибуналом признан военным преступником. Покончил жизнь самоубийством. И он же, скорее всего, займет место погибшего вместе с императором премьер-министра Японии Тодзё. В Японии траур, годовой. А посол Японии в Союзе уже просит Сталина принять принца Коноэ с визитом. Вот сегодня будем у Верховного обсуждать и эту тему. А страна живет мирной жизнью. В Кремле идут новогодние елки для детей, строятся новые линии метро. Объявлено о том, что с 1 апреля уже этого года будут отменены карточки. Возобновил мирную работу ГВФ «Аэрофлот». Идет частичная демобилизация армии. А я еду на ближнюю дачу Верховного. В гостиной Сталин, Берия, Молотов, Каганович, Василевский, Абакумов и я. «Наверное, имеет смысл задать вопрос товарищу Василевскому», начинает совещание Виссарионович. «А не может ли аналогичный токийскому авианалет произойти у нас?» «Американские бомбардировщики могут дотянуться до наших городов на окраинах страны и чисто теоретически могут добраться до Москвы с аэродромов в Ирландии или в Шотландии. Но по нашему договору с США они не имеют права размещать на Британских островах тяжелые бомбардировщики, и мы постоянно инспектируем там все американские аэродромы, способные принимать такие самолеты. Кроме того, авиация ПВО и разворачиваемая сеть РЛС не позволят чужим самолетам прорваться к нашей столице». «Даже если их будет несколько тысяч», — уточняет Сталин. «Подготовка такого массового налета не останется незамеченной, товарищ Сталин, и мы сможем оперативно подготовить все необходимое для отражения такого налета, вплоть до упреждающего удара спецбоеприпасами по аэродромам базирования». «А если эти аэродромы будут за пределами дальности наших ракет?» «У США и Японии пока нет в наличии самолета с такой дальностью», и Василевский кивает на Лаврентия Павловича. «Принятие на вооружение нового бомбардировщика Б-29 «Суперкрепость» в США пока тормозится из-за постоянных аварий и катастроф», сообщает Берия. В реальной истории Б-29 был принят на вооружение ВВС США в мае 1944 года. Но и в случае начала массового производства этого самолета никаких существенных преимуществ американцы не получат. Летные характеристики этого самолета не слишком отличаются от их основного сейчас тяжелого бомбардировщика Б-17. Существенный прорыв в этом плане у американцев может быть, только если им удастся запустить в серию Б-36. Но по этому самолету американцам еще далеко до финишных испытаний. Да и наши люди в Штатах прилагают усилия к тому, чтобы затормозить конструкторские работы по этой теме. Так что в США бомбардировщик с дальностью более 10-12 тысяч километров появится не ранее 49-50 годов. В реальной истории Б-36 был принят на вооружение в 1948 году. Ну а к этому времени и наши ракеты будут летать на такую дальность. Что же касается Японии, то своих бомбардировщиков со стратегической дальностью у нее нет, и по нашим данным, разработок на эту тему у них тоже нет. Есть несколько десятков трофейных Б-17, и японцы пытаются их воспроизвести на своих заводах, но вряд ли у них получится делать их в больших объемах. «По нашим ракетам?» — уточняет Сталин. Ракета Р-2 уверенно летает на 1600 километров. В феврале запланировано испытание автотранспортера для этих ракет. Надеюсь, что к июню-июлю этого года мы сможем поставить в армию первый дивизион этих ракет. Кроме того, к лету этого года на вооружение ПВО поступят первые управляемые зенитные ракеты С-15 как с обычной, так и с атомной БЧ. По плану, к лету следующего года мы передадим 800 таких ракет в стационарном варианте пусковых установок в Московский округ ПВО и еще столько же в мобильном исполнении в ДАЛЬ-ВО. В реальной истории Дальневосточный военный округ был сформирован на базе соединений Краснознаменного Дальневосточного фронта 10 сентября 1945 года. В альтернативной истории Дальневосточный фронт переформирован в военный округ после подписания договора о нейтралитете между СССР и Японией. Ага, ЗРК в СССР здесь появится на 10 лет раньше. С-15 это, конечно, не принятое в 1955 году, в моем прошлом будущем, на вооружение ЗРК С-25. Но для нынешней винтовой авиации в самый раз будет. И все благодаря тому, что войну в Европе мы раньше закончили, и все немецкие разработки по зенитным управляемым ракетам нам достались. А было их немерено. Вассерфаль, Шметтерлинг, Рейтохтер, Энциан, Фаурлиле. Немцы эти зенитные ракеты в моей истории еще в 43-44 годах создали. Но из-за нехватки ресурсов поставить на поток до конца войны так и не смогли. А вот мы теперь, имея ресурсы всей Европы и двойной комплект конструкторов, своих и пленных немецких, с доведением до ума этих разработок успешно справились. Хорошо. По самому налету на Токио, что удалось узнать, товарищ Берия? Действительно, американцы знали про совещание у императора Хирохито? Нет, товарищ Сталин. Полковник Лемей, разрабатывающий этот налет, только надеялся на удачу. Точных данных у него о местонахождении императора Японии во время налета не было. Он даже не знал о большом празднике в честь дня рождения сына императора, проходившем во дворце накануне налета. Если бы американцы на день раньше прилетели, то Япония бы лишилась вообще всей императорской семьи. И это как раз говорит о случайности американского успеха. А как получилось, что принц Коноэ и сын императора во время налета не были во дворце? Наследник 24 декабря катался с друзьями на яхте по Токийскому заливу, а принц Коноэ и 23 и 24 во дворце не был по причине болезни, то ли грипп, то ли простуда. «Что нам ждать от визита принца Коноэ, Вячеслав?» — обратился Сталин к Молотову. «Опять будет просить о посредничестве в мирных переговорах с США, ну и будет клянчить увеличение поставок нефти, угля, стали и продовольствия». «По Китаю. Можно будет чего-нибудь от него добиться? Как думаешь, Вячеслав?» «А что по Китаю? Маньчжурию и Корею у Японии можно будет вытребовать, только если американцы на мир согласятся. Восточный Туркестан и Тибет Япония уже и так признала нашей зоной влияния. А выводить войска из остального Китая японцы сейчас тоже не согласятся. Они слишком зависят от поставок китайского продовольствия», — ответил Молотов. «Товарищ Берия?» «Могут попросить оружие. Гитлер некоторое количество инженеров и конструкторов незадолго до своей гибели отправил в Японию. И японцы, соответственно, в курсе того, какие разработки мы могли в Германии получить. Вот их и могут у нас попросить», — ответил Лаврентий Павлович. Сталин обвел взглядом присутствующих. «Еще мысли есть, товарищи?» «Можно с принца стребовать Цейлон, говорю. Хорошая военно-морская база получится, и курорт там неплохой можно будет организовать после войны». «А что японцам взамен?» — спрашивает Каганович. «А взамен подтверждение их новому императору и премьер-министру ранее заключенного договора о нейтралитете». «У вас, товарищ Брежнев, точно в роду евреев не было?» — ухмыляется Виссарионович. «Кто ж его знает, товарищ Сталин?» — скромно развожу руками. «А вытряхнуть из милитаристов еще что-нибудь полезное в хозяйстве сам Бог велел. У Японии сейчас сил нету на то, чтобы еще и Индийский океан контролировать. Пускай делятся. Опять же, гарнизон с Цейлона им где-нибудь в Индокитае или Китае пригодится». «Ладно, подумаем. Товарищ Василевский, а мы сможем найти части для гарнизона Цейлона?» «Да, товарищ Сталин. На Цейлоне сейчас вроде бы все спокойно. Японцы местным бузить не дают и обещают после окончания войны дать острову независимость. Думаю, одной нашей дивизии для Цейлона хватит. Это не Индия». «Вот и хорошо. И мы независимость острову дадим после войны. В обмен на военно-воздушную и военно-морскую базы». Проникся темой Сталин и продолжил. «Товарищ Берия, что новенького есть по США и вообще по Америке?» «Флот американцы, можно сказать, почти восстановили. Их газеты хвастаются, что по линкорам и авианосцам США опять превосходят Японию. Атомная бомба у США появится, по их последним расчетам, к концу 46-го года. Но мы проводим еще ряд операций, в результате которых, надеюсь, сможем отодвинуть это событие на год-полтора. В армии и флоте США, по данным наших источников в Вашингтоне, на конец прошлого года было около 9,5 миллионов солдат и офицеров, но большая их часть не имеет боевого опыта. Около полумиллиона солдат задействованы в антипартизанских мероприятиях в Панаме, Коста-Рике, Никарагуа и Колумбии. Японцы хорошо вложились там в антиамериканское движение. Мы пока напрямую туда не лезем. Используем для поддержки партизан немецкие связи в Боливии и вышли для этих же целей на русскую общину в Парагвае. Панамский канал, несмотря на то, что формально введен в эксплуатацию, пропускную способность сильно снизил. Партизаны постоянно проводят диверсии на шлюзах. По нескольку раз в месяц отмечаются попытки судов под нейтральным флагом и груженных взрывчаткой проникнуть в канал. Американцы тратят много сил на досмотр всех судов, собирающихся пройти каналом. Японцы со своих авианесущих подводных лодок также постоянно атакуют и шлюзы канала, и суда в канале, и проводят минные постановки. «США собираются вообще продолжать войну с Японией, товарищ Василевский? Или они еще год передышки японцам дадут?» «Думаю, начнут. Сразу после инаугурации президента. По крайней мере, избранный президент Рейберн в своей предвыборной кампании это обещал. Вот только у нас нет данных, куда они ударят». «Почему? Всех солдат пересчитали? А куда их направят, не знаете?» «Скорее всего, американцы еще сами не определились. Слишком много вариантов. Гавайи, Марианские острова, Новая Зеландия, Филиппины, да вообще любой остров в Тихом океане. Я бы остановился на ударе по Гавайям. Но японцы там сильно укрепились. На Оаху базируется самая сильная группировка их флота. Авиации берегового базирования туда чуть не 2000 единиц завезли. Береговая артиллерия серьезная. В общем, пока у Генштаба нет данных, куда американцы нанесут удар». «А товарищ Берия, какие данные имеет по этому вопросу?» «Аналогичные данным Генштаба, товарищ Сталин. Шифруются американцы. Наверное, заподозрили, что японцы читают их шифры». «Ну да, ну да. Лаврентий Павлович еще в 43-м году слил японцам инфу про американский шифр «Навахо», и успехи Японии в войне в существенной части своей объясняются этим. Во время Второй мировой войны армия США использовала индейцев племени Навахо в качестве радистов. Зашифрованное радиосообщение дополнительно переводилось на язык «Навахо» и в таком виде передавалось в эфир. Иногда сообщения по радио вообще передавались без шифрования, только в переведенном на индейский язык виде. В реальной истории японцы так и не смогли взломать этот американский шифр. Поговорили еще пару часов. Приняли решение о составе нашей делегации на переговорах с принцем Коноэ. Сталин с Каноэ встречаться не будет. Неуместно верховному с военным преступником общаться. На переговоры с японцами опять посланы Молотов, Берия и я.